премудрость прости. Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.